Заключение. Тема, которую можно определить как роль и значение отцов в воспитании дочери, к сожалению, очень мало разработана. Частично это связано с тем, что отцу отводится главная роль в воспитании сына, как будущего мужчины. А по отношению к дочери ожидается, что ее достаточно просто любить. Можно выделить несколько важных моментов, которые влияют на развитие личности дочери в зависимости от ее взаимоотношений с отцом. Первый момент. В период 5-6 лет дочь увлечена отцом как мужской фигурой. Это так называемый эдипальный период развития ребенка, когда он старается привлечь внимание родителя противоположного пола. В поведении родителей должно отражаться понимание и одновременно показываться супружеское объединение, закрытые двери спальни, отношение к жене как к женщине, занимающей первое место в жизни отца. Таким образом, дочь понимает, что в ее жизни будет другой, ее мужчина, и интуитивно выстраивает с отцом детско-родительские отношения. Иначе мы видим попытки заменить роль мамы в качестве жены, что само по себе травматично для дочери. Второй момент. Отец, который своим присутствием, наличием, позволяет ребенку сепарироваться, отделиться от матери. В свои первые годы ребенок проводит много времени с мамой. Их отношения симбиотичны, поэтому фигура отца нужна для расширения пространства за пределы общего с мамой. Третий момент. Отец как фигура, которая создает треугольные отношения в семье. Дочь чувствует любовь к каждому из родителей по отдельности. Родители, испытывая чувства друг к другу, также имеют не общее на двоих, а отдельные чувства к своему ребенку. Эта сложная система помогает ребенку выстроить будущие взаимоотношения со своим кругом общения. Четвертый момент. Отец существует как символическая фигура, которая оказывает воздействие даже при отсутствии реального отца. Ребенок фантазирует образ отца, каким бы он мог быть, каким было бы общение с ним. Желательно, чтобы мама делилась с ребенком информацией о его отце. А если зачатие было с помощью банка спермы, то придумала легенду о случайной встрече и описывала характеристики личности своего отца, брата, деда. Если таковых нет, то можно обратиться к характеристикам реальной личности, которая вызывает у нее уважение. Отец в психике ребенка начинает занимать важное место еще до его рождения. Ребенок слышит голос отца, который раздается ближе или дальше от ребенка, в то время как голос матери звучит всегда на одном расстоянии. Таким образом, начинает формироваться ощущение пространства, чего-то, что существует за пределами мамы. В зависимости от того, что чувствует мать при возвращении мужа с работы, ребенок испытывает вместе с мамой эмоции различного спектра. Это важно не только потому, что отец занимает определенное место, а потому что у ребенка появляется возможность образования пространства для замещения кем-то, кроме матери. Происходит подготовка к тому, чтобы в психике возникали места для заполнения какими-то другими людьми. Этот процесс позволяет не только концентрироваться на симбиотических отношениях с матерью. Если муж регулярно подходит к своей беременной жене, гладит ее по животу, доброжелательно разговаривает с ней, то ребенок узнает голос отца как безопасного объекта сразу после рождения. Современные курсы подготовки беременных включают обучение отцов правильному поведению по отношению к жене и еще не родившемуся ребенку. К сожалению, в данный период нашей жизни общество не определяет роль отца в воспитании ребенка, оставляя это без внимания. По умолчанию предполагается, что мужчина научится понимать, как взаимодействовать с ребенком, так же, как это делает женщина. Но мать чувствует ребенка, поскольку это генетически обусловленный механизм. Мужчина может получить знания о том, как вести себя с ребенком в своей семье, копируя поведение своего отца. Но если отец дистантный или отсутствует, то только нормы, навязанные обществом, могут показать ему, каким образом взаимодействовать с дочерью или сыном. Впрочем, это касается не только воспитания детей. В данный момент общество не навязывает мужчинам стандарты поведения между собой, в команде, в семье, с коллегами и друзьями. Предполагается, что это произойдет само собой. Однако поведение мужчины в полной мере формируется обществом. Ведь именно так называемые социальные оси опоры определяют выбор паттернов взаимодействия. Установки, ценности и принципы не рождаются вместе с человеком. Они идут от окружения ребенка сразу, как только тот выходит в социум. Сегодня общество навязывает весьма аморфные и сомнительные установки в духе «будь успешным», «лучшим», «известным». По умолчанию предполагается любой ценой. Поскольку генетическая потребность заботы о ребенке наилучшим образом стимулирует женщин к самосовершенствованию, они используют не только женские, но и мужские варианты поведения. Водят машину, зарабатывают и решают вопросы семьи. Такое поведение называется андрогинным. Современные женщины намного больше предъявляют требований к участию мужей в воспитании детей, в то время как современные мужчины все больше устраняются, будучи заняты собой и своей реализацией, карьерой. Однако, какой бы ни была влиятельной роль отца, более значимыми для девочки остаются отношения дочери с мамой. В своей книге «Мама, которая не любит» я писала, что наличие теплого и заботливого отца не может компенсировать травматичное воздействие матери, если она таковой является. Поэтому те дочери, мать которых проявляет заботу по отношению к ним, интерес к их мнению и событиям в жизни, могут выстроить здоровые дружеские и семейные отношения и иметь адекватную самооценку. Самостоятельно или с помощью специалистов эти девушки могут выстроить свою счастливую жизнь, несмотря на психологические травмы, полученные в отношениях с отцом.